Алексей сидел рядом. Он знал, что Гриня ожидает его. Петёк по-своему истолковал его одиночество. «Нелюбимые мы с тобой, сироты!» Сочувственно пошмыгал носом Петёк. «Анка моя, пулемётчица!» «Я ей ласково так говорю. Щёчки!» «А она хрясь в пятак!» С наступлением сумерек атаки москитов становились все безжалостнее. Издалека долетал бой туземных барабанов и запах горелого мяса. Однако около полуночи кровососущие исчезли, и во тьме болот заверещали неведомые твари. Ночь смешала краски, и островок испуганно сжался посреди темного шумящего океана. Никто не заметил, когда и куда исчезла звездная пара. Во тьме на берегу не сияло ни одного огонька. С острова каннибалов ветер доносил монотонный бой там-тама. «Вроде как сестра, а не сестра, и вроде и хорошо, что не Майя. Только не спросишь, что у нее было с этим свистоплясом». Алексей неловко устроился на пальмовой лежанке рядом с Гриней. Она завернулась в саронг, как в простыню, и казалась спящей. Белели во тьме ее плечо и фантастический изгиб бедра. Внезапно Гриня откинула простыню и встала над Алексеем, коленями упершись в пальмовый помост. В спину ей светила луна и окружала сиянием ее точеный силуэт. Эта немая девушка умела говорить телом, узким, шелковистым телом африканской рабыни. Алексей взял ее за плечи и, крепко стиснув, опрокинул на помост и, удерживая своей тяжестью, зашептал: «Нельзя нам, Агриппина. Если случится, ты умрешь, сгоришь, как от молнии. Помнишь, в школе учили Тамара и демон? Только я не демон, а скорее теперь уже ангел. Ты самая лучшая из всех, кого я видел, и люблю я тебя, но как сестренку, прости». Алексей гладил ее плечи и голову, прижимал к груди, утирая горячие слезы. Она укоряла его и прощала, и миловала этим беззвучным ночным плачем. Он не сразу понял, что она чертит знаки на его груди. Он попытался прочесть их. «Она жива», — выводили тонкие пальцы Кассандры, черной колдуньи. И вновь: «Она жива». «Кто, Гриня? Кто?» «Она», — безмолвно ответили пальцы. В темноте позади хижины шумели под ветром тростниковые болота. Влажный теплый ветер разогнал насекомых и ночь была прохладна и нежна. Под щекой Грини глухо билось сердце Алексея. Он осторожно переложил спящую Гриню. «Она жива», — шептал ночной ветер и близкие звезды. «Не может быть, где-то в другом полушарии этот самый ветер, облетев планету, коснется ее. Она жива».